чтобы ни одно кулацкое хозяйство не ускользнуло от индивидуального обложения. «Действовать конкретно, — повторил Сенечка, — значит привлечь бедноту к выявлению кулацких хозяйств. Так я вас понимаю?» «Именно. Вы который год у нас в Тиханове?» «Четвертый пошел. Срок подходящий. Местное население, надеюсь, знаете?» «Как не знать? Я ведь учитель. Вроде попа по дворам хожу». «Ну да, в целях, так сказать, культурного переворота, революции, то есть. Родственники есть?» «Какие у меня родственники? Я же ведь из детдома». «Да-да, я припоминаю. Мы вас в школу определяли еще в волости. Значит, вы безродный?» «Безродный». «Это хорошо. Объективные меры действия и никаких материальных оснований». Возвышаев глянул на Сенечкино донесение, прочел в конце его подпись и в скобках полное имя отчества. «Вот так, Семен Васильевич. А как вы на это посмотрите, если мы предложим вам поработать секретарем местной партячейки?» «Но секретарем работает Кадыков, как-то неловко». Сенечка приподнял плечи и широко развел руками. «Он уходит, в Пантюхино переезжает». «Но если он уходит, тогда другой оборот». Внутри у Сенечки все ликовало, но он смиренно глядел себе под ноги и тихо шевелил носками. «Там выберут тебя или нет, я надеюсь, конечно, что выберут». «Никанор Степанович, я всегда готов». «Обожди, не перебивай. Обстановку готовить надо теперь. Среду прояснять, с массой работать. А то получится вон как на Гордеевском активе. Собрались выявить кандидатуры на индивидуальное обложение, а проголосовали против». «Но в Тиханове этот номер не пройдет!» Сенечка шумно вздохнул и покрутил головой. «Это легко сказать. В сельских учетных комиссиях есть зажиточные элементы, и они пользуются влиянием в народе». «В таком случае их не надо привлекать», — спокойно возразил Сенечка. «Они же члены комиссии, голова два уха. Как ты их не привлечешь? Сначала их исключить надо». «Да не членов комиссии», — мягко пояснил Сенечка. «Сами комиссии не нужно привлекать. Да-да, комиссии в полном составе». «Как? Без комсода начислять хлебопоставки и обложения? Ну и что? Поручить это активу бедноты до партячейки проще будет». Возвышаев с удивлением поглядел на Сенечку, словно впервые видел его. Тот сидел, коленки вместе, носки врозь, по команде смирно, и тоже глядел на Возвышаева с детским простодушием. «Чему тут удивляться-то?» — будто спрашивал он. «Это ж ясно само собой. Вот как дважды два — четыре». «Я согласен. А теперь слушайте меня. Встретьтесь с активистами из бедноты с глазу на глаз. Кандидатов сами подберите и потолкуйте с ними. Подготовьте их насчет выявления хозяйств к индивидуальному обложению. Вы меня поняли?» Сенечка кивнул головой. «То есть прикинуть, кого именно, и неплохо было бы список составить. Я имею в виду обложенцев». «Именно-именно», — подтвердил Возвышаев. Сенечка вышел из Рика окрыленным. «Ну, что вы теперь скажете, Андрей Иванович и Митрофан Ефимович?» «Да, Зенин Сенечка. Да, он в Лаптях гармонь носил менять. Да, его били и в передний угол не сажали. Он что ж глупее вас?» Он зашел в магазин, отозвал из-за прилавка Зинку и шепнул ей на ухо: «Есть предложение устроить нынче вечером у Розуалямс, так что не заговаривайся тут». «Сеня, милый, я одна нога здесь, другая там». Сенька сбегал к Левке Головастому в сельсовет, переписал всех лишенцев, держателей патента на заведение и торговлю, да еще от себя двух добавил, и получилось 16 человек.